Глава 8. Виктор. Оставшийся совет прошел мимо меня. Пока все что-то решали, я мыслями был там, в домике, с Полей. Бегал по окрестностям до боли в мышцах. Хотел скрыться от нее, но все равно прибежал именно к ней. «Луна, о чем ты просишь меня? Отказаться?» Стоило только увидеть, как она поежилась от холода, все перевернулось в груди. Затолкал в домик и пропал, почувствовав бархат ее кожи. Если до этого еще как-то держался, то больше не было сил. Все слова были словно в тумане. Не со мной. Когда она поддалась чувствам, я возликовал. Получать ответную страсть оказалось истинным блаженством. А когда понял, что она только моя, ничья больше, вообще обезумел. Боялся, что волк набросится на нее, затуманит разум и отберет правление, но нет. Он наслаждался, как и я, даря своей паре легкое удовольствие. Ласки не прекращались. Впервые был столь нежен с самкой. В голове была только одна мысль — мое сокровище. Как можно навредить, как можно быть грубым? Когда почувствовал клыки, впивающиеся в кожу, эйфория начала окутывать сознание, и волк поспешил принимать метку. И когда почти завершился древний ритуал с ее стороны, отдернул в последнюю секунду сам себя и отказался, желая пока только ребенка. Чувствовал, как нажим усиливается, зарождающуюся обиду в теле малышки. Но ничего не мог поделать. Моя гордая ранимая самочка хотел бы нянчиться с ее копией, такой же рыжей малышкой. И наш совместный образ так четко в глазах, аж дух захватило. Только рано для этого. Теплые слезы начали бежать по ее щекам, приводя в бешенство. Мечтал разорвать сам себя за причиненную боль. Чем сильнее она отталкивала, тем сильнее прижимал. Только не так, только не в таком состоянии отпускать. Пришлось сесть, устраивая ее на коленях. Прижал к груди настолько крепко, насколько мог. Все слова с ее стороны были оправданы. Поцеловав в последний раз, ушел. Видел в глазах боль. Она сидела на постели, где мы только что были счастливы, и плакала. Не кидалась на меня, не крушила все вокруг. Приняла. Понимаю, что стоит за мной закрыться двери, ее накроет. Мы справимся. Верю в это, потому что если не верить, можно сойти с ума. Луна, надеюсь, что все слезы моей Луны не напрасны. Иначе я не знаю, зачем мне жить дальше. Когда этот кошмар закончится, и вдруг она не простит, я уйду сам с этой земли. Зачем мир без нее? Все теряет краски, запахи, вкусы. Оставил записку, потому что чувствовал, что-то грядет. Могу не успеть. Не знал, как начать, чем закончить, что вообще хочу сказать. Не помню, что в итоге получилось. Помню лишь слово «прости». А когда услышал на совете, что эти пигалицы малолетние сбежали, кровавая пелена застилала глаза. Как это вообще было возможно? Их территория охраняется сильно. Патруль они явно усилили из-за отшельников, что радовало. Я уже был готов согласиться на то, что тут и наш человек не нужен. Все на высшем уровне. А что же выходит? Две самки легко сбежали? А с другой стороны, может, оно и к лучшему. Девочки помогли нам. Сбежали. Решили разногласия с пребыванием нашего волка на этой территории. Да и понимаю, зачем именно это было. Они хотят вывести стаю из-под удара. Храбрые, очень храбрые самки. Может, в этом и преимущество этой парочки? Они думают, как люди, способны заглушить инстинкт и душевную боль для всеобщей цели, в то время как мы с Егором с трудом решаемся на этот шаг и ставим свои интересы впереди. Вылет обратно откладывать не стали. Хочется скрыться отсюда, от боли. Как там надо плести браслет для излечения душевных ран? Воспоминания как рукой стерло. Все время в воздухе думал лишь о двух вещах: забеременела ли Полька и как сплести эту чертову вещицу. Перелет домой, поездка до офиса. Все прошло мимо сознания. И только траурный вид, во всех смыслах траурный, брата заставляет отвлечься от мыслей о Полине. Баяна умерла вчера. Не стал вас тревожить. Все равно ничего бы не смогли сделать. Он опустил голову, словно в этом его вина. «Это была не просто смерть?» Егор строго посмотрел на него. Почувствовав взгляд, Он поспешил поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Нет, Альфа. Просто она молчала, что ей плохо. Вдруг ее трав оказалось недостаточно. Вдруг ее могли бы спасти врачи. Мы бы ей помогли». Он встал со стула и подошел к окну. «Могу понять его переживания. Чуть меньше 70 лет назад она его с того света достала. В тот день во время патруля на него напали. Волчья сущность возымела верх над разумом и чуть не поглотила его полностью. Баяна чудом заставила его вернуть человеческий вид. Вливала в него какие-то настойки, шептала, приказывала. Все было неважно, кроме результата. Она ему как вторая мать была. Да и для меня она стала слишком дорогим человеком. После этого случая она заменила нам мать. Какое-то время жила в моем доме, пока Женька не окреп. Научила делать амулеты от дурных снов, потому что младшего с того дня часто одолевают кошмары. Даже сейчас регулярно делаю ему новые талисманы. Как он их теряет, ума не приложу. Хотя ведунья говорила, потерял амулет, значит, он утратил силу или больше не нужен. Только потеряв дважды за день, можно различить грань, стоит делать новый или нет. Совсем юная ведунья Баяна сразу после того случая стала уважаема в стае. И вот в 98 лет эта чудесная женщина умерла. Горько даже мне. Я так хотел с ней пообщаться еще, но, видимо, не судьба. На следующий день отправились в тот поселок. Пора браться за дела. Облегченно выдохнули только тогда, когда брат вздохнул от облегчения, вдохнув запах Лизы. Не его пара. Значит, проблем меньше с обузданием зверя. Обидно, конечно, что еще не скоро, значит, встретит свою половинку, но лучше так, чем сходить с ума по младенцу. Когда мы уезжали, домик старицы привлек внимание. Заглянул туда, пока друзья говорили с родителями малышки. На столе одиноко лежала толстая книга, очень старенькая. Руки сами потянулись открыть ее, и там записка. «Ну, здравствуй, Виктор. Отдай эту книгу Паулине, когда будете вместе. В ней очень много ценного о ее происхождении и особенностях. Это дневник ее отца. Но кое-что в нем найдется и для тебя. Заранее благодарю. И еще, береги Софию. Ее жизнь только в твоих руках. У вас одна луна на двоих. Крепись, отец. Следующие 50 лет будут веселыми». «О чем она? Какая София? Что за луна? У меня есть пара, и она Полина, и...» «Стоп, отец? У нас все уже получилось? Неужели все так просто и быстро? Значит, тоже хотела не меньше моего?» Улыбка расползается на моем лице. «Все сделаю для нашего счастья и чтобы она быстрее вернулась домой». Схватил книгу и, подняв со стола, услышал легкий удар о пол. На цепочке красовалась красивая луна. Сунул ее в карман куртки и пошел на выход. Пора возвращаться в стаю. Пара дней была очень напряженной. Работа выматывала очень сильно, что не могло не радовать. Текучка и тайное расследование забивали мозг. Плохо, что у Егора начинают зарождаться признаки агрессии. На совещании он чуть не поубивал всех всплесками альфа-волн. Даже я, невосприимчивый к ним совершенно, почувствовал, что в висках начало давить. Боюсь представить, каково было остальным. Еле отдернул приятеля. Сегодня дома меня ждал брат. Мы давно разъехались, каждый по своим берлогам, чтобы не мешать. В свете последних событий я этому рад еще больше. Ведь слышать, да и видеть, как он резвится с самками, выше моих сил. Постоянно вспоминать о своей истинной — нет. Достаточно того, что она снится мне каждую ночь, вся в слезах. Хватает за руку и просит остаться. Не скандалит, не кричит. Смотрит снизу вверх, своими серо-зелеными глазами, блестящими от влаги. Соленые дорожки гуляют по щекам, и ее тихое «Прошу, не уходи!» И каждый раз наклоняюсь, целую эти припухшие, дрожащие от волнения губки и ухожу со словами «Прости, я не могу. Пока». И ухожу. Затравленный взгляд рвет душу в клочья. Срываюсь к ней, и стоит только коснуться любимой женщины, просыпаюсь в холодном поту. А днем стоит надеть этот странный кулон, как боль в груди притупляется, давая сосредоточиться на чем-то другом. Можно было бы и ночью не снимать эту маленькую луну, но тогда она мне не снится. Даже сейчас хочется снять его к чертовой матери. С Егором что-то странное творится. Я все могу понять, но надо ему помочь. Пара таких срывов, и он всю стаю до обморока доведет. Беспокоится младшенький. Разберемся. Думаешь, ему сейчас так легко? Пара сбежала, беременная. Отшельники где-то рядом. Но искать надо тихо, чтобы не спугнуть. Вся его натура сейчас на грани. Дай ему несколько дней, чтобы выпустить пар и обуздать волка. Похлопал брата по плечу и пошел быстро переодеваться. Не особо сговариваясь, пошли к нему. Чувствую, что сейчас Альфе нужна компания. Как никогда прежде. Открыв ворота своими ключами, пошли в дом. Нужного человека нашли у камина. Он был настолько погружен в свои мысли, что не заметил нашего появления. Вот это номера. Как же его плющить должно? А если бы отшельники? Или он просто на подсознательном уровне почувствовал наши запахи и поэтому не среагировал? Надеюсь, это так. Иначе дела еще хуже, чем мог предположить. Мы сели рядом с ним. Каждый думал о своем, не спеша нарушать тишину. Чувствовать энергетику друг друга было приятно. Мы делились без слов нашим волнением и переживанием. Знаете, все это похоже на оживший кошмар. Я про ситуацию с отшельниками. Первым начал Женя. Не хочу верить, что кто-то мог стать предателем. А кукловод? Кто он? И он ли? Может, это вообще волчица? Как ее наказать? С самками всегда сложнее в плане наказания. И столько сожаления в голосе. Согласен с ним. Приходила такая мысль в голову. Если она будет просто тявкать в нашу сторону, рука не поднимется. Это не нападение, когда она выплескивает неприкрытую агрессию и угрожает не только твоей жизни. «Не знаю, Жень», — начал вожак. «Не ты один задаешься этими вопросами. А больше всего злит то, что именно нам надо быть крайне осторожными. В идеале даже не вмешиваться больше в эти дела. Хотя, по сути, именно это мы и будем делать. Наблюдение не удовлетворяет ни меня, ни волка. Он требует выпустить его на волю, подавить всех своей силой и заставить признаться. Но ведь это не гарант успеха. Если этот волк столько готовился к мести, то может и выстоять против меня. Амулеты, зелья, заклятия. Никто этого не отменял. Ребят, вы простите мне мои подозрения, конечно. Снова прервал тишину младший. Но вы уверены во всех членах совета? Поясни. Вот тут уже встрепенулся я. Мы что-то упускаем? Просто это как-то странно, вам не кажется? Слишком все спокойно отреагировали на новость об отшельниках. Верховный и Нейный, по-моему, единственные, кто решили усилить контроль за территориями. Егор, ты сам сказал, что ночью наткнулся на патрульных во время пробежек. Он кивнул ему в знак согласия. А Мартин? У него свои мотивы. Они очень сильно навредили ему тогда. Покушение на детей. Не завидую я новому предводителю этих, да и настояние на нашем неучастии. И понять могу, и не могу. «Давайте решать проблемы по мере их поступления. Мне и самому приходила такая мысль», — сказал Егор. «Сейчас нельзя отвергать ни один из вариантов. Сидеть сложа руки мы не будем, это однозначно. Но и действовать надо очень аккуратно». Слушал их сейчас и понял, что улетаю в другую реальность, где пытался представить, как мы с будущей женой бегаем по лесу в звериной ипостаси. «Интересно, какая она?» И поможет ли мне волчица повлиять на человеческую часть суженой? Судя по тому, что ее легко задвигают на задворки сознания, мне не особо-то легко будет. Будь волчица сильной, добиться было бы легко. А так даже не знаю. Может, даже и не легче, чем другу. «Вить!» Обращение в мою сторону вырвало из потока мыслей. «М?» Чуть приторможенно ответил и перевел взгляд со стакана на ребят. Что произошло на совете? Попадание вопросом в цель с первой попытки заставило немного дернуться, что не осталось незамеченным. Да, вот что значит связь. По глазам вижу, уже догадался обо всем, но ждет подтверждения. Все нормально. Хотел отвертеться от вопроса. Пусть сам думает, попали ли его мысли в десяточку или нет. Увидев такое поведение, получил легкую порцию альфа-волн. Видимо, пытается дать понять, что не настроен получать отказ. А как ему объяснить, что не готов еще к разговору. «Егор, я не хочу об этом. Забудь». Попытка отмахнуться оказалась неудачной. «Вить, ты мой Бета. Если тебе плохо, я не буду стоять в стороне. Ты мой друг, соратник, брат, хоть и не по крови. Мы можем доверять друг другу? Поверь, самобичевание никого до добра не доводит. Не хочешь говорить все? Обрисуй в общих чертах. Я пойму». Обманчиво спокойно выдает, хотя в глазах плещется совсем другая гамма чувств. «Что ты хочешь от меня услышать? Почему меня плющит?» Вместо ответа получил кивок. «Хорошо. Помнишь ту рыженькую на совете?» «Которая волчица, правда, очень слабая. Еще и врач к тому же». «Да. Она моя истинная пара». «Тогда почему ты не с ней? Как она вообще от тебя смогла сбежать?» Первее друга на меня кинулся Женя. Что можно ему ответить? Баяна запретила? Сказала либо потерпеть и жить, либо наслаждаться и умирать в скором времени? Да и делиться пока не хочу ни с кем. «Прекрати», — рыкнул Егор на малого. «Вить, скажи, все нормально». «Да как тут нормально все объяснить, когда сам не понимаю ничего?» Подрываюсь с места, еле поборов желание кинуть стакан в стену и иду к окну. Они дверь как только открыли, сразу ее запах почувствовал. Розовое дерево и мята. Такой приятный, успокаивающий. На душе даже потеплело. А когда уловил, что она волчица, пусть слабенькая, но волчица, так вообще чуть не обернулся. Волк дернул сначала меня вперед, но пришлось его остановить. Я не могу быть с ней вместе. Вернулся на место и снова уставился в камин. Было в этих языках пламени что-то родное, напоминающее мою рыжую бестию. Такая тихая и скромная на вид, в постели была довольно горячей. Вся по темпераменту совпадает с цветом волос. С ней никогда не будет скучно. А самое главное и приятное, что такой ее буду знать лишь я. «Но как ты смог? Да я вас обоих вообще не понимаю!» Женя был в бешенстве. «А она как смогла?» «А что я должен был, по-твоему, сделать? Она слабая волчица. Она переживет. А я достаточно силен. Если Луне будет угодно, мы будем вместе, а сейчас я сделал так, как считаю нужным. Зачем мне волчица, которая, по сути, и волчицей не является?» Когда она поняла, что я не принял ее, то вообще свою сущность спрятала. Человеком стала. Какое потомство от нее будет? А пара? Бесхарактерная амеба, по сути. «Нет, спасибо. Не надо мне такой. Переживу». Сорвавшись на крик, кинулся срываться на брата. По факту, ни на грамм так не думал. Но надо убедить окружающих в такой позиции. Нельзя. Никому пока нельзя знать о ней. Знаю я своего брата слишком хорошо. Он не остановится. Еще слишком импульсивен в вопросах любви. Его штормит, как и меня, перед встречей с Егором. Когда же он встретит своего Альфу, и кто им будет? Со мной это началось за пару месяцев до того значимого дня, когда в первую встречу чуть с Егором глотки друг другу не перегрызли, доказывая, кто из нас двоих сильнее. В этот период мне было плевать на все. Попадись пара на пути и протився мне, как сейчас, забил бы на все предостережения, запер в доме и любил до ума помрачения. И пусть все горит огнем. Вот и Женя. Боюсь, будет искать ее, расслабится и допустит ошибку с отшельниками. Не время выходить из строя. Слишком мало нас. Я вас двоих не смогу понять, наверное, никогда. Вы оба дураки. Да какая разница, кто ваша истинная? Главное, что она есть. Рядом. Улыбается именно вам. Обнимает именно вас. Когда вы стали такими циниками? Я не узнаю вас. Он начал метаться по комнате, портя свою прическу. «Успокойся». Попытка успокоить младшего Сорозова вожаком оказалась неудачной. Еще сильнее только завела. «Ты не на нашем месте, так что не стоит так торопиться с выводами. Еще неизвестно, как бы ты себя повел. Просто прими нашу точку зрения. Попытайся, во всяком случае». В комнате воцарилась тишина. Каждого задела эта перепалка по-своему. «Вот вроде и разница у нас всех не такая и большая в данный момент. А на вещи младший смотрит иначе. В крови до сих пор гуляет юношеский максимализм. Не умеет уступать, хитрить, выпутываться. старается идти по прямым дорожкам, когда лучше было бы свернуть. Но ничего, со временем это пройдет. Да и поймет он нас. Просто не время еще. К общему мнению мы так и не пришли. Разошлись по гостевым комнатам и спать. Сегодняшний сон отличался. Ушел не я, а она. Пытался схватить ее, но вместо нежной кожи натыкался на туманную дымку. Как бы ни старался, что бы ни делал, чтобы ощутить ее, попусту хватал воздух. Поздно. Уже слишком поздно. С этими словами она исчезла, а я проснулся с криком. Долго вертел головой, сбрасывая напряжение. Что все это значит? Для чего поздно? Для нас? Нет, не верю. Баяна в записке точно дала понять, что мы будем вместе. Тогда что мне хотели сказать этим сном? Все потом. Сейчас сильно хочу есть. Так как встал первым, пошел жарить стейки. Желудок сильно урчит. Первым ко мне спустился брат, насупившийся весь. Не улеглось у него, похоже. Сначала бурчал, какой я дурак, что Егор с ума сошел, да и вообще сумасшедшие мы. Я же просто молчал, чтобы не сорваться и не сказать, что я думаю по поводу его вмешательства. Когда все было почти готово, к нам спустился друг. Подавленный, растерянный. Такой же, как и я. Женя лишь покачал головой. «Ну, что мы будем делать?» — начал наш малыш. «А есть варианты?» — посмотрел на нас и направился к кофемашине. «Ну, раз пока глухо с вариантами, бухать — не выход. Предлагаю пробежку по лесу. Это вы по воле бегали недавно, а я засиделся уже. Плюс мы давно не тренировались. Я, может, тоже надеюсь, как и брат, стать чьим-то беттой. Силы вам немного, а пользоваться не умею. Так что, старшие мои, с вас обещанные уроки». Театрально развел руками Женька. «Ха-ха-ха-ха, вот это тебя понесло. Будет тебе гуманитарная помощь от старшего поколения», — ответил я. «Тем более, что встреча действительно скоро состоится. Кто же этот счастливчик? Как бы ни один из Вермутовых. Если мои опасения подтвердятся, туго придется всем. За Аню они могут и таким образом отыграться. Ведь Альфе не обязательно принимать первого бету. Он может выбрать и просто сильного волка, с которым будет дружба. Пара таких глупцов была. Все же именно твоего бету Луна дает один раз. Только после гибели действующего товарища может подарить другого. Но это мало кто знает, по словам Белозарова, старшего. Покойся он с миром». Собрав с собой спортивную сумку, мы погрузились во внедорожник и направились вглубь нашего поселка. Что удивительно, других волков тут не было. Раздевшись, мы побежали по лесу, разогревая мышцы. И, как всегда, стандартная программа для него. Сначала тренируется со мной, потом Егор натаскивает его сам, во время атак направляя альфа-силу, чтобы он устойчивее на нее реагировал. Собственно, поэтому мы и уехали подальше, чтобы не задеть остальных членов стаи. В последнее время он меня радует. Направляемая сила практически полноценна, и он ее выдерживает. Теряет бдительность, конечно, но это уже пара секунд. Раньше были минуты. Но до совершенства ему еще далеко. Лично я вообще уже не реагирую на проявление силы вот в таком формате. Женька никак не может принять тот факт, что до идеала его сможет довести только его альфа. Даже когда он перестанет реагировать на нашего вожака, любой другой альфа сможет заставить его скрючиться от боли на продолжительное время. Но вот когда он обретет своего напарника, тогда станет неуязвим, как я. Альфы делятся со своими бетами энергетикой, способностью отталкивать подавляющую силу противника. Единственный, кому невозможно противостоять, — это Верховный. Им может стать любой из нас. Природа сама по себе интересная вещь. Она может приумножить силу волчонка, уменьшить, а может сделать равной своему родителю. И вот когда рождается волчонок с бешеной энергетикой альфы, со временем его или назначают на этот пост после взросления и получения достаточного опыта управления собственной стаей и стажировки у действующего. А может, действует это правило не так давно. Второго Верховного так выбираем. Всем надоела кровавая бойня, которую устраивают за власть. Время было уже послеобеденное, когда к нам ворвались наши проверенные ребята. Их хоть и было всего 8 человек, но приехали они вместе. Не очень хороший знак. Хорошо, что тренировались уже в человеческом обличии. Альфа, Бета, Евгений. Они поздоровались с нами и учтиво поклонились. У нас новости про Луну. Очень срочные. «Да говорите вы уже, что стряслось? Что как волчицы на смотринах мнетесь?» Зло рыкнул, пока Егора не прорвало. «Мы отслеживали ее место учебы. Сегодня она там объявилась. На сайте вывесили список дат досрочных защит и кто из студентов допущен. Она там присутствует. Мы посчитали, что вы должны знать». Быстро отрапортовали ребята. «Адрес есть?» «Да. Мы можем сами съездить и привезти Луну. Не волнуйтесь, мы сделаем все тихо. Никто не узнает о ее присутствии». Доброжелательно предложили ребята, но напоролись на отказ. «Нет, мы поедем сами. Следите за территорией. Нам нельзя допустить вторжения чужаков». Страх окутал сознание каждого из нас. Домчавшись до учебного заведения, вбежали как ужаленные. Вот только вахтер не проникся к нам симпатией. В итоге с трудом уговорили. Упустить Аню для Егора было большой трагедией. Понимал, насколько большой, ведь Поля была здесь. Я чувствовал ее родной запах, такой тонкий, почти исчезнувший. Сидела на том диванчике, пока подруга выступала. Вот обивка и сохранила ее аромат. Выпросив игрушки, отправились в машины. Плюшевая семья приятно удивила. Золотые волчата, волчица, а волк... Он безумно походил на друга даже в виде игрушки. Цвет она, правда, остальным героям постановки выбрала чудной. Таких оборотней в природе не было, нет и не будет. Мечты. «Егор, все будет хорошо. Они знают, что делают. Их никто не нашел до сегодня, да и сегодня не нашли бы, если бы не сайт». Попытался успокоить его, только не особо получилось. Потому что сам на нервах. Какое-то время он молчал, опустив голову на скрещенные на руле руки. Страшно представить, как ему больно. Достав из кармана телефон, он набирает кого-то. Услышав голос Веромутова-старшего, понял, для чего звонок. Попытка показать, что уважает. Хочет мира. «Да, Аня была сегодня в институте. Защитилась. Но я не успел. Они снова ускользнули». 2 недели прошли как-то слишком быстро. Сглаживание всплесков агрессии Егора перед стаей, слежка за доверенными волками изрядно вымотали. После посещения Нейной стаи наша перестала мне нравиться как таковая. У Александра видна сплоченность, чувствуется безграничное доверие друг к другу. За те дни ни разу не заметил, чтобы они делились на стайке. Да, может, группы и были, но мы видели то и дело одного и того же человека — в разном окружении. А у нас 10 пар, которые находятся в ближнем круге, особо и не общаются с другими. Самки всегда вместе, самцы аналогично. Общение с другими строго по необходимости. Да и не только с ними это происходит. Не знаю, заметил это Егор или нет, но когда ситуация с отшельниками утрясется, надо решать эту проблему. Когда нет доверия, нет будущего. Еще 100 лет назад наша стая такой не была. Пытаюсь вспомнить, когда это точно началось, и не могу понять. Но точно знаю, что так было не всегда. Утешением стало то, что никто из доверенных волков не проболтался о появлении Луны. Ну, почти не проболтались. Своим парам они все же рассказали. Спасибо прослушке. Но и волчицы порадовали. Они воодушевились идеей и между собой уже начинают готовить ей какие-то безделушки. Хотят показать будущей Луне, что ее будут любить и они, помимо Белозарова. В принципе, нас устраивал такой расклад вещей. За 10 в стае можно быть спокойным. Даже как-то паршиво на душе стало из-за того, что следили. А если с другого ракурса посмотреть, то они смогут понять и простить. Уж они-то знают на своей шкуре, что ради пары пойдешь на все. «Готов?» Подошел к камину, где расположился друг перед выходом из дома. И также смотрел на пламя. «Не знаю. Боюсь, у меня язык не повернется обмануть всю стаю. Но это нужно сделать. Как мы до этого докатились?» Перевел взгляд в мою сторону. «Не знаю, Егор, не знаю». Тяжело вздохнул и похлопал по плечу. «Знаешь, забавно все же Луна распорядилась». И, усмехнувшись, направился от камина прочь, сев в кресло. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, смотри, Наши пары оказались подругами. Мы с тобой связаны. Если бы все в этой жизни было куда проще, их бы не разделяло расстояние. Не удивлюсь, если бы еще и наши дети парой оказались. И сделал довольно большой глоток, печально усмехаясь собственным словам. Я об этом не думал даже. Тяжело рухнул в кресло напротив. О чем задумался? Выдернул из потока мыслей напарника. Да так, над твоими словами. И? Как всегда вижу, больше, чем нужно. Да вот думаю, в другой ситуации хотелось бы мне иметь дочь или нет. Понимающе присвистнул. Не ты один задаешься подобным вопросом. Перед полнолунием тяжело отмахнуться от этих мыслей и отпустить ситуацию. Волк внутри бьется в отчаянии, что пришлось оставить пару, что он не знает, все ли с ней в порядке. Даже не знаю, что будет, когда начнется пробежка. Как бы не пришибить так легонько слишком приставущих волчиц. Да, мне-то проще. Ко мне и под меня больше лезть не будут, узнав о паре. А вот ты последний лакомый кусочек в стае. Если хочешь, можем сказать, что подруги решили не расставаться, и ты тоже страдаешь. Горько рассмеялся, но легче от этого не стало. Ты думаешь, известие о парах остановит наших волчиц? Очередная ухмылочка отразилась на моем лице. Мы здесь. Пар нет. По моему мнению, они еще активнее начнут крутить хвостами и стараться поставить нам метку и обзавестись ответной, чтобы отказаться было тяжелее от уже обретенной. Рассматривал такой вариант, не скрою, но вот не уверен, что это у них получится. Азиза же не прибрали к рукам пока. Не спорю, но он в принципе не хочет отношений. А тебе я поражаюсь. Ты так уверен в себе, а вот я за собой такого не замечаю. «Боюсь, что волк может желаемое за действительное принять», — грустно отозвался на его слова. «После того, как почувствовал ее запах, весь мир перевернулся с ног на голову. А теперь? Внутри так пусто сейчас. Хочется уже, чтобы хоть кто-то рядом был, лишь бы не чувствовать себя одиноким. Ты думаешь, после Паулины твой волк примет любую? Это сейчас тебе кажется, что да, а по факту...» Да он не примет метку, даже если ее и поставят. Только след ненадолго получишь. Задумался над словами, но напряжение так и не ушло. Прорвемся. В первый раз, что ли? Пытался подбодрить, скрывая свои симметричные эмоции под маской весельчака. Кого только обмануть хочет? Меня? Ха-ха, три раза. Слишком давно мы вместе, чтобы не различать истинных чувств. Полночь уже близится. Пора идти на поляну для старта забега. Волнение прошлось по всему телу. То ли из-за предстоящего откровения насчет луны, то ли из-за страха сорваться с другой самкой, то ли еще из-за чего-то. Мысли спутались и поселили чувство тревоги в подкорку мозга. Мы прибыли самыми последними. На сцене уже в сторонке стоял Женя. Вся стая замерла в немом ожидании, когда вожак начнет свою речь. После ошеломляющей речи, стычки насчет неприятия Луны, во время которой уловил, как от Егора фонит напряжением, начался забег. Все сегодня как с цепи сорвались. Каждая свободная волчица пыталась привлечь мое внимание. Особо наглая прыгнула на спину и почти ухватила за холку. Еле успел отпрыгнуть в сторону. Совсем из умов выжили. Увидев этот кошмар, белый волк решил пробежаться вместе со мной. Только после этого нас оставили в покое, и мы насладились единением с природой. Пару часов мы бегали вдвоем, а потом к нам присоединился удовлетворенный Женя. Вот кто, похоже, решил осчастливить сегодня всех. Домой разошлись ближе к рассвету. Кулон одиноко лежал на прикроватной тумбе и начал терять свою яркость. Видимо, мне не показалось, что перед полнолунием от него начал исходить свет. Из-за страха потерять его во время забега пришлось оставить дома. И не смог посмотреть, становился ли он ярче или это обман зрения. Сев в кровати, намотал цепочку на ладонь и смотрел на чудо природы. Минерал был копией луны, что освещает небо каждую ночь. София. Кто же она? Какая луна нас связывает? Да. Вопросов много, ответов мало. Это будет тяжелый год.